Вы слушаете фрагмент программы «Человек и мир. Выбор своего пути. Наука побеждать». Сказитель Алексей Орлов. Для чего мы живем в этом мире? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо коснуться всех уровней вопросов об этом мире. И практический, и философский, и созерцательный. И разбираться с тем, как устроено физическое тело, как устроен этот мир. Если мы понимаем, что все на самом деле есть пустота, где скомпонованы движения силы и энергии, то тогда мы понимаем, что есть какая-то задача определенная для всего этого, и мы только встроены в нее. Мало того, мы понимаем, что как таковой смерти не существует. Физическое тело, как таковое, оно очень просто устроено по сравнению со всем этим миром. И воссоздать его тем, кто сделал этот мир во многих несчетных количествах измерений, миров и проекций, это плевое дело. Любое физическое тело, которое состоит из пустоты, собрать очень просто. Поэтому, если мы это понимаем, то в этом случае тогда вопрос о смерти отпадает сам собой. Нет, я не призываю вас к тому, чтобы сказать, все, смерти нет, я пойду спрыгну с 12 этажа вниз головой, проверю. Глупости. Если ты пришел в этот мир, то проверять, умрет физическое тело или не умрет, смысла нет. Физическое тело в этот мир явилось для того, чтобы вы могли в нем, в этом физическом теле себя проявить. Чтобы вы могли выполнить определенные задачи. Поэтому ни в коей мере я не призываю какие-то там эксперименты с физическим телом производить. Но надо просто понимать, что той смерти, о которой нам рассказывают, вот этой старухи страшной с косой, как таковой не существует. Иначе была бесполезность существования всего этого мира. Вы представляете, какую махину кто-то создал когда-то? По ведическим представлениям, это наши предки создавали ее. Но неужели наши предки были такие тупые, чтобы они создали что-то, что никчемное и ненужное? Я думаю, что нет. Поэтому есть определенная цель, есть определенные задачи, и физические тела являются всего лишь навсего инструментарием для того, чтобы выполнять. Но раз это физическое тело здесь существует, мы обязаны об этом теле заботиться. Иначе зачем оно здесь появилось? Ну, представьте, какая-то у вас вещь есть, которая просто появилась и непонятно зачем. И что с этой вещью делать? Глупо ведь, правда? Если вы что-то приобретаете, вы приобретаете для чего-то. На всякий случай разумный человек так делает. Если просто у вас что-то болтается в руках, ну, это так, обезьяна нашла что-то, для чего не знает. Поэтому для того, чтобы определить, какие наши задачи, необходимо все, о чем здесь было сказано, осмыслить для начала. И осмысливая это, мы придем к тому, что задачи у каждого человека есть индивидуальные, есть семейные, родовые, есть общественные, а есть всемирного масштаба. Когда мы об этом задумываемся и это понимаем, то тогда мы перестаем заниматься ерундой всякой, смотреть на то, как там какой-либо большой человек с голубого экрана показывает свои там прелести, либо обсуждать какие-либо там явления непонятные в этом мире, как нас кто где нагибает, уничтожает, а мы становимся просто созидателями. Когда мы движемся по своему пути, а об этом очень подробно я рассказывал «Родовая нить жить без страхов» и «Управление судьбой», то в этом случае тогда все становится на свои места. Мы понимаем, как это все было сделано, с какими целями и что нам делать, куда двигаться. И мы понимаем, что если наш путь вот такой, двигаться вот в эту сторону, нам смысла нет. Наше тело предназначено вот для этого пути, для прохождения, вот для этих уроков, для этих уроков. Если же мы начинаем отклоняться, то в этом случае мы начинаем сталкиваться все с большими и большими проблемами, которые созданы для того, чтобы нас вернуть на свой путь. наступает момент, когда скорость нашего движения либо очень большая становится, как при падении, и мы сталкиваемся с чем-то, либо что-то такое перед нами появляется, которое поглощает нас и уничтожает. Все очень просто. И когда мы движемся по своему пути, то в этом случае мы получаем сплошные ответы. Ответы на те вопросы, которые нам непосредственно нужны. То есть мы не задаем глупых вопросов, мы не тратим свою жизнь на глупость. Творец никогда не тратит свою жизнь на глупость. Он не то чтобы расчетливый, хотя расчет, конечно же, есть. Он просто разумный. Когда разумный человек что-то делает, он понимает, что он делает, для чего он делает. А не просто так, лишь бы делать, как это, Портос, дерусь, потому что дерусь. Вот такой вариант «дерусь, потому что дерусь» не подходит. Потому что кто-то тебя направит туда, где тебе не надо быть, и убивать тех, кого тебе не надо убивать. А потом за это придется отвечать. Поэтому разумный человек всегда понимает, что происходит, с какими целями. Если уж драться, он понимает, с кем он дерется, и главное, как он сюда попал, в эту драку. По большому счету, человек должен жить так, чтобы не было ни драк, ни войн. Чтобы не было разрухи, не было страданий, переживаний. По большому счету. Но если, конечно, вы захотите, то для вас все условия будут. Но это другой разговор. Итак, задачи для каждого индивидуальные, задачи для каждого есть семейные, общественные и всемирные. И нам так или иначе приходится заниматься и личными вопросами, и семейными, родовыми, и так далее и тому подобное. И на каждом этапе своего бытия, например, там 6 лет одни задачи мы исполняем, 12 лет мы другие задачи исполняем, 18 третьи задачи исполняем, ну и так далее и тому подобное. На каждом этапе бытия эти задачи дополняются новыми уровнями. Игра интереснее становится. Сначала надо пройти самый простой, грубо говоря, научиться ходить и держать крошку в руках. Потом научиться убирать свои игрушки. Потом научиться, например, там, быстро бегать, прыгать, красиво что-то рассказывать, петь, заучивать стишки, потом еще что-то накладывается. И одно с другим совмещается. Мы можем совершенствовать как самое базовое, начальное, так и совершенствовать то, на том уровне, где мы находимся, то, что к этому уровню принадлежит, что к нему имеет отношение. Поэтому конкретных задач, вот для чего живет человек, наверное, бессмысленно произносить. Я знаю одно, что человек рожден для исполнения того, что он сам когда-то, будучи сущностью свыше, наметил, исходя из того поручения, которое получил от рода, исходя из тех поручений, которые вписываются полностью в канву мироздания, то есть высшего разума. Причем я сейчас не говорю о религиях. Я далек от религии. Религия, я вообще считаю, это такое дополнение к жизни человека, которое кому-то нужно, кому-то не нужно. Без него можно обходиться. Есть божественное, то, что называется божественное. Есть религиозное. И как показывает практика, религия может быть без божественного, и божественное может обходиться без религии. Так устроен этот мир. Кто не согласен с этим, не спорьте сразу. Просто посмотрите, что творится в различных религиозных учениях, и что там происходит. Если божественное – это свет и честность, это правда, то в этом случае ответьте на вопрос, почему те, кто часто прикрываются религиями, очень часто ведут себя не по-божественному, не честно, неправдиво, там нет мира, там часто война. Ну, принципом исключения. Вычеркните все, что не нужно. И в том случае, если вы оказались в том месте, где говорят про Бога, но при этом живут против Бога, задайте вопрос, а так ли это на самом деле? Никого ничего не призываю, просто задумайтесь. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.